«Дипломатично и амбициозно», — сказал Ферран, когда ему перевели мой ответ, «но все-таки предположим, что все твои планы с торпедо выполнены, и ты можешь перейти в европейский клуб. Что ты выберешь, так сразу и не скажешь, но я точно скажу, куда я не перейду. Это клубы из ФРГ, Рома, Лация, Милан и Реал. Плюс португальский чемпионат мне совершенно не интересен. Из действительно больших команд, возможно, что Интер мне ближе всех. Но опять же, это все гипотетические разговоры, мало связанные с реальностью. Я футболист торпедо, и мои мысли связаны только с этой командой. Ну и со сборной Советского Союза, само собой. После приема в редакции Франц-ФА от Балл у нас состоялась еще и закрытая вечеринка для своих в советском посольстве. И, честно сказать, мне она понравилась куда больше, чем официальное мероприятие. Там чувствовалась какая-то зажатость французов, здесь же, наоборот, все были своими. Ну а потом настала пора пробежаться по магазинам и улетать домой. Памятуя о том, что Катя вроде как ничего не хочет, но при этом явно ждет от меня чего-то необычного. Ну, я в итоге и решил привезти ей французское нижнее белье. Притом не только практичное, для повседневной носки, но и то, что покупается исключительно для того, чтобы его снять. Плюс духи, не Шанель номер 5, а что-то, что будет больше подходить молодой девушке. В итоге, потратившись в ноль, я купил Кате 2 комплекта белья, один из которых из серии Андера был такой, что наверняка бы заставил покраснеть любого советского гражданина, неважно какого пола, и Яуде Гивенчи, духи, которые идеально должны подойти молодой девушке. На все про все у меня ушло более 1500 рублей, если говорить про официальный курс. Ну а сколько можно за это получить, если отправиться к спекулянтам, я и думать не хотел. Запросто хватит на еще одну машину. Да, я не уставал удивляться перекосам советской экономики, в которой за пару скудных клочков тюли, а белье Андера именно такое, можно выручить сумму, равную полугодовой зарплате очень квалифицированного специалиста, а 3-4 флакона духов будут стоить как машина. Тот же ВАЗ-2108, который хотела Оля, как раз и будет стоить как 4 флакона. Я у врача отчинил, тут за них нужно отдать 500 франков, а дома у тебя их с руками оторвут 1000 за 2,5, дурдом. Ну что сказать, мои подарки произвели впечатление, притом убойное. Сначала, правда, Катя отнекивалась: «Нет, нет, Сергеев, ты с ума сошел, я такое никогда не надену», но это было больше кокетство. Надела, конечно, духи тоже понравились, как и повседневное белье. В общем, я молодец. А вот Оля была другого мнения. Я по простоте душевной рассказал ей о том, что подарил Кате, и в итоге: «Слава, какого хрена? Ты, блин, герой-любовник. Ты хоть понимаешь, сколько ты денег спустил на свою кралю, что это уму непостижимо? Братик, если у тебя такие доходы, то, может быть, ты ими по-умному распорядишься?» «По-умному это как? Не надо было тебе дарить машину, вернее, даже две. Вместо этого стоило деньги положить на книжку, это же по-умному?» — спросил я в шутку и тут же чуть было не поймал лицом зимний сапог, который был у сестры в руках. «Дурак, это другое». «А ну да, конечно, другое. Кто бы сомневался». Оля и сама поняла, что немного перегнула палку, и, чтобы сменить тему, спросила: «Слушай, а что там насчет интервью этому Феррану? Я краем уха слышала, что ты рассказывал отцу. Он тебя что, склонял уехать за границу?» «Ну, не то чтобы склонял. Он же не дурак это делать при всей советской делегации. Да и вообще, вряд ли такой публичный человек, как Ферран, стал бы заниматься подобным. Но то, что там есть ко мне интерес, это точно. А ты что? А что я? Оль, зачем мне сейчас уезжать? Да и как становиться этим, как его, Барышниковым, я не собираюсь. Так что нет. А вообще, в теории это возможно? Ты знаешь, думаю, да. Кто знает, что может случиться лет этак через 5-7. Вот выиграем чемпионат мира, а потом Евро с Олимпиадой, и можно будет уже что-то думать. Но и это, может быть, рано. Я же, как ни крути, еще студент». «Ага, студент. Ты такой же студент, как я, нападающий советской сборной. Ты сколько раз на лекциях-то был?» «Ну, я там точно был. Сколько раз, не скажу. Но в случае чего название предмета и фамилии декана, ректора и учителя назову. Так что в любом случае это тройка. Тройки в школе, гареты мое луковые. Как и учителя. В институте не учителя, а преподаватели, которые ставят удовлетворительно, хорошо или отлично. Формалистка. какая в сущности разница? Я б тебе сказала какая, но еще давно маме обещала не ругаться матом. Поверь, разница есть, и большая. Это принцип. Школа она на то и школа, что тебя там учит. Хочешь не хочешь, но тебя научит. Добровольно-принудительно. Ну, если ты не барян, конечно. Таким хоть кол на голове теши, а в институте тебе преподают. И это не обязанность, а право. Так что разница есть. Ну, не знаю, как по мне, это все равно те же яйца, только в профиль. Хотя, может быть, в ее словах и есть какая-то логика. Новый, 1985 год мы всей семьей встретили в Амценске. Никаких гостей ни я с Олей, ни родители звать не стали, так что праздник у нас получился тихий и семейный, такой, как он и должен быть. Само собой, если бы имелась возможность, я бы позвал Катю с собой. Никто не стал бы возражать, но у нее очень вовремя произошел очень неприятный инцидент с бабушкой и дедушкой. Они попали в аварию у себя в Салехарде, так что Катя с семьей отправилась туда, на крайний север, и мы ничем не отличались от обычной советской семьи. Точно так же, как и все, накрыли на стол, пусть у нас он и был несколько более богатый, чем у большинства. Вернее, нет, он был не несколько более богатый. Честно сказать, он меня удивил, и очень сильно. В прошлом году все было скромно, а сейчас, меню ну чисто ресторанное. Хрустальные розетки с черной икрой мерцают в свете люстры, маленькие черные жемчужины, каждое зернышко словно впитало в себя всю соль Каспия. Касаюсь ложечкой, они слегка пружинят, сопротивляясь, а потом лопаются на языке, наполняя рот неповторимым морским вкусом. Рядом с икрой заливное из осетрины. Прозрачное желе дрожит при малейшем движении стола, а сквозь него просвечивают благородные куски рыбы, звездочки моркови и веточки укропа. Разрезаю ложкой, оно податливо расступается, а потом тает во рту, оставляя легкую пряность от лаврового листа. Гусь с яблоками – настоящий король вечера. Кожица запеклась до золотисто-коричневого цвета, лоснится от жира, хрустит при прикосновении ножа. Внутри мясо сочное, отделяется от костей, а запеченные яблоки пропитались гусиным соком и превратились в нечто среднее между гарниром и десертом. Кисло-сладкие, с легкой карамельной ноткой. Бутылки с напитками. Коньяк Рарат, вино, какой-то ликер манит своими яркими этикетками, но для меня это всего лишь часть праздничного убранства, в отличие от морса из клюквы. Вот его кислинка приводит меня в восторг. На большом блюде лежат бананы, желтые, с небольшими темными пятнышками, в самой идеальной спелости. Рядом в вазочке мерцают шоколадные конфеты ассорти, каждая завернута в золотистую фольгу с цветным рисунком. Беру одну, разворачиваю, шоколад поблескивает, как полированное дерево, а внутри скрывается нежная помадка. Ну, красота же. И что интересно, я к этому не имею вообще никакого отношения. Это товарищ Сайкин расстарался и подогнал перспективному инженеру и его талантливому сыну, по совместительству гордости советского футбола, вот такой вот подарок. Как говорится, дорого-богато. А так мы как все, точно так же посмотрели «Голубой огонек», несмотря на провокационное для человека из середины 21 века название, это вполне приличное музыкальное шоу. Послушали обращение к народу Константина Устиновича Черненко. Несмотря на возраст и слухи о целом букете проблем со здоровьем, он мне показался вполне бодрым стариканом. В могилу он, во всяком случае, не собирался. Что интересно, в своей достаточно короткой речи Черненко успел сказать пару слов и про нас, сборную СССР по футболу. Наши спортсмены, игроки сборной Советского Союза по футболу, в ушедшем году показали, как много можно добиться, если несмотря ни на что стремиться к своей цели, к своей мечте. И нам, товарищи, всем нам, от генерального секретаря ЦК КПСС до полярников Арктики, нужно брать с них пример. И не забывать о том, что только вместе, только сообща мы сможем преодолеть любые трудности и решить любые задачи. Примерно вот так, даже удивительно, на самом деле. В моем представлении советские вожди были сухари сухарями, которые ничем, кроме надоев и идеологической борьбы с загнивающим Западом, а какой он еще, не занимались. Ну, кроме Брежнева, тот спорт любил, и футбол, и хоккей. Само собой, что его фаворитом был не Спартак, как в одном глупом старом фильме, от СКА, но это в принципе не важно. Но нет, со слов тех же тренеров сборной, тот же Черненко тоже футбольный болельщик, но не конь, как Брежнев, а мясной. Правда, никакого фаворитизма у советских руководителей по отношению к той или иной спортивной команде в любом случае замечено не было, но я отвлекся. Кроме телевизора, еще одним развлечением в новогоднюю ночь была прогулка по ночному городу. Правда, она получилась очень недолгой, всего лишь до елки, которая в Амценске традиционно устанавливалась буквально в паре минут от нашего дома, который окнами выходил на центральную площадь с памятником Ленина, а через дорогу, рядом с Домом культуры и отдыха, располагалась главная районная елка, обильно, хоть и несколько однообразно украшенная. Здесь мы задержались примерно на полтора часа. Во-первых, знакомых отца и мамы тут было очень много, и пока со всеми поговоришь, пусть даже и коротко, пара слов не больше, это уже много времени. Ну и во-вторых, моя скромная персона привлекла очень много внимания. А так как на елке было достаточно много жильцов соседних домов, то в итоге я битый час давал автографы. Причем не просто на клочках бумаги, а на различных газетных вырезках, фотографиях и прочих памятных для фанатов вещах, среди которых оказалось удивительно много программок и билетов на игры «Торпедо». Почему так произошло, подсказал мне Колька. Само собой, что он тоже был на елке. Как оказалось, Колян организовал в нашем родном городе самый настоящий фан-клуб имени Ярослава Сергеева. Количество членов этого клуба быстро росло, и как минимум в Москву на мои матчи, неважно, играл клуб или сборная, каждый раз отправлялось несколько десятков человек. В выходные их было, соответственно, больше, но и в будние дни у меня всегда была персональная поддержка земляков. Приятно, черт возьми, вот их билеты и программки я и подписывал. В Москву мы вернулись только 2 числа. Неделю я отдыхал, по-настоящему, даже в институт было не надо. А потом все, кончился мой отдых. Всему виной этот злосчастный кубок имени Джавахарлала Неру. Участие в нем именно триумфаторов Парижа было прописано отдельно. Как раз в этот момент шли какие-то там переговоры по фармацевтике. Кто бы мог подумать, что Советскому Союзу нужны индийские лекарства, и наше участие должно было стать подарком дорогим партнерам. В принципе, почему нет? Возмущаться мы возмущались, но так, слегка. По большому счету все понимали. Тем более, что летели мы в этот Кочин не за спасибо. Призовые обещали на уровне. Но сначала нужно было пройти сборы. Глава 23. То, что сборная Советского Союза примет участие в Кубке Неру, было известно задолго до его начала. Притом очень задолго. Еще весной 84 года, до триумфального для СССР чемпионата Европы 1984, советские функционеры уже договорились об участии сборной в Кубке Неру. Тогда этот турнир представлялся чем-то малозначимым и был частью большого тренировочного процесса, не более. Через 8 месяцев для советской команды ровным счетом ничего не изменилось. Это все так же малозначительный эпизод. А вот для Индии значение турнира резко выросло. Еще бы, вместо пусть крепкой, но обычной сборной в Кочин приедет одна из сильнейших команд мира, да еще и с обладателем золотого мяча в качестве главной звезды. Футбол, конечно, не очень популярный вид спорта в Индии, не то что крикет, но все равно это достаточно большое событие. Тем более для штата Керала, в котором, как это ни странно, популярность этой игры была аномально высокой, куда выше, чем в других регионах. Поэтому тот ажиотаж, который возник из-за приезда сборной Советского Союза, индийские власти решили использовать в своих целях. И буквально за несколько дней до старта турнира было объявлено, что генеральный секретарь Индийского национального конгресса, сын Индиры Ганди и 7-й премьер-министр Индии Раджив Ганди будет присутствовать на матчах турнира, включая матч между сборными Китайской Народной Республики и Советского Союза. Учитывая, что Джавахарлал Неру был еще и дедушкой Раджива Ганди, это смотрелось очень логично. Советско-индийские отношения в тот момент находились на традиционно высокой ноте. Руководство СССР уже который год видело в Индии противовес Китаю, который так и плыл в русле резкой критики предателей с севера, и поэтому требовался дипломатический ответ. В Индию должен был отправиться советский представитель. При этом, с одной стороны, его статус должен был быть достаточно высок, все-таки предстояла встреча не с каким-то там министром или губернатором, а с самим премьер-министром. А с другой, визит спонтанный и, можно сказать, неофициальный. Например, мистер Нет, Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел и член Политбюро с 1973 года, точно не подходил. Это слишком важная фигура, чтобы вот так, с бухты-барахты, срываться в Индию. но идеальный кандидат имелся, и его поездка была более чем уместна. То, что Константин Устинович Черненко, мягко говоря, не жилец, было давно понятно. Да, перед новым 1985 годом у него случилось некоторое улучшение, поэтому он смог обратиться к народу, хотя изначально это не планировалось. Но потом болезни взяли свое. Все-таки эмфизема, цирроз печени, хроническая сердечная недостаточность, слишком убойное сочетание. Так что политический бомонд страны Советов знал, что скоро место генсека займет новый человек. И то, что им, возможно, будет Михаил Сергеевич Горбачев, скажем так, предсказывалось многими. И ему нужно было увеличивать свой политический вес как в самом СССР, так и за его пределами. И он сам, само собой, не лично, а через посредников, выдвинул инициативу о поездке в Индию. Возражать никто не стал, и в итоге Михаил Сергеевич полетел в страну, которая его согражданами ассоциировалась прежде всего с чаем со слоном, Зитой и Гитой и прочими Раджами Капурами и Митхунами Чакрабарти. Препятствий к этому никаких не было. Это футболистам советской сборной нужно было перед поездкой пройти 7 кругов медицинского ада. Тиф, холера, гепатит А, полиомиелит, столбняк, дифтерия, корь, желтая лихорадка, менингококковая инфекция, бешенство, японский энцефалит. Вот неполный список прививок, которые нужны были. А у Горбачева весь список имелся, как и у других руководителей советского государства. Поэтому он мог лететь вот так, с бухты-барахты. Ну, Миша, ну и хитрая сволочь, только и подумал один из оппонентов Горбачева в политбюро, Григорий Романов. Когда тот улетел в Индию, ему этот футбол до лампочки, как и вообще спорт. Но в том, что он ради власти готов влезть в любую задницу и изобразить из себя что угодно, это факт. Ненавижу. То, что Горбачев будет на трибунах во время наших игр в Кочине, мы узнали уже в Индии. И лично я отреагировал примерно никак. Какая, в сущности, разница, кто там смотрит за игрой из VIP-ложи? Тем более, если речь идет о каком-то товарищеском турнире. Хотя, если бы на моих играх присутствовал бы Пеле, например, было бы приятно. Впрочем, уверен, что до этого дойдет в любом случае. Правда, не здесь, скорее всего, на Мундиале, на который мы пока не попали. Ну а сейчас Кочин. До Мексики еще дожить нужно. И, как я и предполагал, Индия мне не понравилась. Вот совсем не понравилась. Вроде и январь на дворе, и город Приморский, должно быть свежо, но фигушки. Чувство такое, что я попал в чертову утятницу, которую поставили в печь на медленный огонь. Жарко, душно, одежда моментально пропитывается потом, это ужасно раздражает. Притом местные говорят, что это вообще-то какая-то аномалия. Обычно в январе здесь очень комфортно. Средняя температура 22-25 градусов, вечерами столбик термометра вообще опускается ниже 17 градусов, и требуется какая-нибудь кофта или куртка. Но нам повезло, плюс 35 градусов в тени. Шикарно. Гости с севера привезли с собой аномальную жару в Индию. С гостиницей, одной из двух четырехзвездочных в Кочине, нам тоже не повезло. Нет, она была хорошей, если говорить о расположении и обстановке. Все вполне на уровне. С чистотой в номерах и вообще на территории тоже. А вот еда откровенно подкачала. Карри, карри, карри. Если бы мы тут пробыли на пару недель дольше, то я бы в итоге стал такого же цвета, как эта проклятая приправа. Но хуже всего было то, что кондиционеры работали через задницу. Вот именно так и никак иначе. Если бы погода не подкинула подлянку, это не было бы проблемой. Но что есть, то есть. Мы, кстати, не одни мучились от индийского гостеприимства. В той же гостинице жили еще и югославы, и у них с номерами были точно такие же фокусы. Так что мы с ними в одинаковых условиях. Всего мы на этом турнире должны были провести 5 игр, это если нам удастся пройти до самого конца. В том, что это возможно, мало кто сомневался. Так что расчет был именно на это. И все 5 игр, 3 в группе с Югославией, Китаем и Ираном, полуфинал и финал, должны были пройти на одном стадионе, Махарадж-Колледжа. Вообще, эта арена для крикета, самая большая в штате, но для Кубка Неру ее подготовили для футбола. Поставили ворота, нанесли разметку и так далее. Но все равно получилась фигня фигней. Из достоинств стадиона только то, что он большой. Трибуны тут вмещают приличные 60 тысяч. Но состояние газона удручает. Хотя, казалось бы, что сложного в таком райском климате вырастить какую-то там траву. Тем более, что вы, Блин, в ваш крикет тоже на траве играете. Но нет, в моем теперь уже родном Мценске на стадионе в парке газон лучше, чем на этом огромном бетонном стадионе. Спасибо хотя бы на том, что тут поле ровное и оно не заминировано священными индийскими животными. Я бы не удивился этому. Первый матч на турнире у нас был с китайцами 21 числа. До него мы провели в Индии всего 3 дня и провели всего 2 полноценные тренировки. Так что ожидалось, что играть будет тяжеловато не только из-за качества поля, но и из-за джетлага. Что характерно, у Китая таких проблем нет. Они, считай, рядом. Как и Ярославу Сергееву, Горбачеву не понравилось в Индии. Но если молодой лидер сборной СССР имел право возмущаться, то вот Михаилу Сергеевичу было грех жаловаться на условия. Его встретили по высшему разряду, поселили в лучшую гостиницу всего штата и вообще носились с ним, как с писаной торбой, вернее, как со священной коровой. А товарищ Горбачев в итоге заболел ангиной. Вот нарочно не придумаешь. Он прилетел в Индию, притом на юг страны, не в зимний Новосибирск или Норильск с Воркутой, в Индию. Да еще и на город упала аномальная жара. Ну какая в таких условиях ангина? Зачем? Почему? Однако вот она, ангина. Правда, не в самых своих тяжелых проявлениях, но все равно хорошего мало. Поэтому, пока Раджив Ганди одаривал всех своей белозубой улыбкой от всей души, товарищ Горбачев делал то же самое, скрипя зубами. Сраный футбол, сраная Индия, сраный Ганди. И я дурак, за каким хреном я сюда поперся? Вот примерно так он и думал, махая рукой в знак приветствия и выдавливая из себя улыбку. Еще и Ганди оказался не так прост, как думал Горбачев. Вроде бы и хорошо идет общение, но сын и внук иногда странно смотрит на Михаила Сергеевича, как будто подсмеивается внутри. Хотя, может быть, это просто отголосок плохого самочувствия и настроения. «Ваш Сергеев чудо как хорош, товарищ Горбачев», — обратился Ганди к Михаилу Сергеевичу, «какая техника, какая смелость, и это в 17 лет, гений, самый настоящий гений». «Да, верно», — поддакнул Горбачев индийскому премьеру, «мы воспитали очень хорошего футболиста, не зря он чемпион, чего он там выиграл, сам добавь, и что там ему дали, тоже». Сказал он это, ясное дело, на русском, и слова были обращены не напрямую к Ганди, а к переводчику, одному из тех кудесников, что переводит практически синхронно, да еще и правит слова на лету. В профессионализме сопровождающих Горбачев не сомневался, поэтому такие несущественные для него вещи, как спортивные регалии какого-то там пацана, его не волновали. Зачем забивать голову, если все поправит на ходу? Собственно, так и получилось. Переводчик, однофамилец Сергеева, тут же все перевел как нужно. И буквально сразу же футболист Сергеев забил уже третий мяч в ворота сборной Китая. Само собой, то, что игра закончилась унизительным для Поднебесной разгромом 1-7, порадовало и товарища Горбачева, и господина Ганди. Нелюбовь к КНР была взаимной. Китай оказался плюшевым. Вот совсем-совсем плюшевым. Они мало что умели, и, если бы не пресловутый джетлаг и наше нежелание сильно напрягаться, счет вполне мог быть примерно как в игре, в которой китайцы куда успешнее. Я про настольный теннис, ну или пинг-понг, кому как удобнее. Притом в этом матче набирали бы очки только мы, а так все ограничилось 7 забитыми и одним пропущенным, который прилетел нам с пенальти, которого не было. Вася Жупиков сфалил в полуметре от штрафной, но судья, видать, решил пожалеть китайцев и свистнул. Их капитан Малинь в итоге развел Рената и мяч по разным углам. Молодец. А вот следующий матч у нас получился куда как интереснее. Милош Милутинович, тренер сборной Югославии, как и Эдуард Васильевич, привез в Индию основной состав, и мы очень круто зарубились с братьями-славянами. 4-3, вот с каким счетом мы одержали победу. За 10 минут до конца казалось, что Югославия и вовсе выиграет. Они вели в счете, и у нас мало что получалось в атаке. Но сначала Юра Желудков вспомнил евро и забил со штрафного, а потом и Протасов в очередной раз положил в ворота соперника корявенький гол. Олег все-таки король вратарской. Как он умеет находить моменты буквально на долю секунды опережать защитников. Днепропетровский Герт Мюллер, не иначе. Матч с Ираном получился на удивление трудным. Каких-то сверхзадач перед нашей обороной иранцы не ставили, они вообще редко переходили центр поля, но зато в защите иранцы трудились в поте лица. И для них, как будто бы, именно матч против нас был самым важным на турнире. Против югославов они так не упирались. В итоге скромные 2-0, и мой сухой лист в качестве первого забитого мяча в этом матче. Одержав 3 победы в 3 матчах, мы ожидаемо вышли в полуфинал, где нас ждала сборная Марокко. К этому моменту поле стадиона Махарадж Колледжа совсем устало, и играли мы с африканской сборной на абсолютно безобразном покрытии. Я бы на таком постеснялся турнир «Кожаный мяч» проводить, ну, во всяком случае, его финальную часть, не то что матчи сборных. Но играть надо, и мы играли. Марокканцы идейно оказались очень похожи на иранцев. Они точно так же отчаянно защищались и точно так же мало что могли в атаке. Но их игроки были чуть посмелее. И сборная Марокко все-таки периодически пыталась атаковать. Не атаковала, а именно что пыталась. За это мы их и наказали в концовке первого тайма. Витя Круглов здорово протащил мяч по своему флангу, прострелил на Протасова, и Олег в 4-й раз на этом турнире привел приговор в исполнение. В начале 2-й 45-минутки я дважды положил мяч в разные углы ворот марокканского вратаря Баду. Сначала в левый нижний, а потом в правый верхний. Оба удара я нанес из-за штрафной. И, вообще-то, на этом игра была сделана. Мы вышли в финал, где нас ждала Югославия. Вторая за 10 дней игра с ними получилась точно такой же, как и первая. 2 очень упорных тайма. Но, в отличие от первой встречи, мы вели все время, но давали соперникам сравнять счет. К 90-й минуте мы с ними доиграли до счета 4-4, и все в итоге решилось в серии пенальти. По регламенту турнира дополнительное время не проводилось. В перестрелке с точки точнее оказались мы. Плюс еще и Малафеев схитрил и выпустил на 89-й краткой минуте Мишу Бирюкова. Он в прошлом сезоне отбивал пенальти с куда большей эффективностью, чем Ренат. Собственно, в этом матче Миша снова подтвердил свой класс. 3 югославы капитулировали перед ним. Притом подряд. В итоге серию послематчевых мы выиграли со счетом 3-0. Мы выиграли этот турнир и, думаю, выполнили свою задачу, показали индийцам хороший футбол. Финал им точно понравился. Во всяком случае, их премьер Раджив Ганди не скупился на комплименты после игры. А вот Горбачев не счел нужным посетить финал. Он вообще был на трибунах только на нашей игре с Китаем, козел. Михаила Сергеевича не было на трибунах не потому, что он козел. Причина была в другом. 24 января Горбачев был экстренно госпитализирован в деле с диагнозом острая менингококковая инфекция. Забегая вперед, можно сказать, что Михаил Сергеевич выжил, но болезнь дала тяжелейшие осложнения. Правосторонний гемипорез и, соответственно, обширные поражения левого полушария мозга, того самого, что отвечает за большую часть речевых функций. У Горбачева развилась сильнейшая дислексия. Что произошло с Горбачевым, мы узнали еще в Индии, спасибо вражеским голосам, которые здесь никем не глушились и были очень доступны. Об экстренной госпитализации секретаря ЦК КПСС с диагнозом гнойный менингит первыми рассказали на ББЦ. В принципе, я понимал, что это такое и какие могут быть последствия, но все равно решил уточнить у нашего бессменного руководителя медицинского штаба, Савелия Евсеевича Мышелова. Разговор этот был уже в аэропорту, перед самой посадкой. «Ну, Слав, начал наш доктор, это очень хреновый диагноз, очень, и может случиться все что угодно. Он может как поправиться, притом полностью, так и умереть, а может и выжить, но стать овощем. И мне почему-то кажется, что так и будет». Слова Мышелова самым натуральным образом ввели меня в ступор. «Как? Да не может быть, он же будущий генсек, а потом первый и единственный президент СССР. Это что, получается, теперь этого не будет? Да ладно». И когда я это понял, то, несмотря на безусловный трагизм ситуации, а Горбачев в таком положении, что врагу не пожелаешь, чуть не рассмеялся. «Это что, получается, все мои голы, передачи, победы, кубки, титулы и прочее, это не то, ради чего я здесь оказался. И на самом деле главное, как раз вот этот менингит Горбачева, нехреновый такой эффект бабочки». Глава 24. Какой же отличный календарь составила на этот год наша родная федерация футбола. Кроме матчей сборной до марта нет ничего. И это значит, что не нужно будет ломать ноги на зимних полях в Москве или играть где-нибудь в Сочи. Ничего не имею против курортов Краснодарского края, но мы Торпедо Москва, и играть должны в Москве. В прошлом году клубный сезон открылся в середине февраля, и учитывая советские условия, это было ужасно. Сейчас же наш первый матч назначен аж на 6 марта, и этой игрой будет первый матч с греческой Ларисой. Притом для нас он гостевой. Так что на советских полях Торпедо в первый раз сыграет только 10 марта, В первом туре у нас домашняя игра с Кайратом. Если бы не игры за сборную, то была бы красота. Можно и отдохнуть. Собственно, большая часть моих партнеров так и делала. Но у меня, как говорится, и вечный бой. Покой нам только снится. После триумфального возвращения из Индии я отдыхал ровно неделю. Притом большую часть я тупо отсыпался. Кочин, чтоб его отнял, у меня достаточно много сил из-за вечной жары и духоты. Конечно, призовые, как от федерации, так и от организаторов, приятно грели душу, вернее карман, но все равно, это было тяжело. Так что прохладу теперь уже моей московской квартиры я воспринял как самый настоящий курорт, как и возможность нормально поесть. Вот кому скажи, не поверит, но Индия нас, прямо скажем, не баловала. Слишком много специй. И ладно бы карри, эту приправу можно терпеть. Но всякая другая, не побоюсь этого слова, гадость. Не успеешь на раздаче крикнуть заветное на успайсе и все. Твою курицу с рисом полили такой ядовито-желтой дрянью, что кажется, что пара кусочков могут прожечь желудок насквозь. Так что да, из длительной поездки в экзотическую страну я приехал со стойким убеждением, что лучший обед это котлетки, само собой с пюрешкой, но и макарошки тоже хороший вариант. Ну а потом снова сборная. Правда, поездка предполагалась куда более приятная, в Италию. Учитывая то, что в концовке поездки предполагался матч с сильнейшим составом сквадры Адзуры, в Италию полетели все сильнейшие. Без учета Заварова, который хоть и приступил к тренировкам, само собой индивидуальным, но все равно Сашка пока что вне обоймы как в сборной, так и в клубе. Слишком уж много он пропустил и кондиции нужно восстанавливать. Вместо него в Италию полетел Биланов, что было абсолютно логично. Игорь в Индии показал себя одним из лучших. Правда, там из серьезных соперников считай, что одна Югославия и была. Игорь, кстати, в Индию полетел как футболист черноморца, а прилетел уже киевским динамовцем. Киев, не стесняясь, пользовался своим привилегированным положением на Украине, и Лобановский мог забрать практически любого игрока из любой украинской команды. Как он еще Гену и Олега не призвал под динамовские знамена. Впрочем, это, наверное, впереди. Если ничего экстраординарного не произойдет, то и Литовченко, и Протасов рано или поздно сменит свой провинциальный Днепропетровск на практически столичный Киев. И если для Гены это в принципе пофигу. Он полузащитник, притом очень универсальный, и это только в плюс для Лобановского, который любит вот таких вот парней, которые способны сыграть практически на любой позиции и одинаково полезны как в обороне, так и в атаке. Тотальный футбол по-советски – это про Валерия Василича. То вот Протасов в «Динамо» это плохо. Притом плохо не для соперников киевлян, а для самого Олега и сборной. Наверняка Лобановский решит переделать Олега под свое футбольное видение. И вместо Герда Мюллера по-советски, игрока штрафной и мастера момента, мы получим что-то непонятное. Итальянское турне было, скажем так, необычным. В нем планировалось аж 4 матча, 3 из которых приходились на не очень сильные местные клубы. Рассина, Кашина и Туттокальцатуре. Если вы не специалист по итальянскому футбольному подземелью, то эти названия вам ничего не скажут. Как и города нашего турне. Все те же Рассина, Кашина и Кастельфранко ди Сотто. Где это что? Звучит как заклинание вызова какого-то древнеримского чудовища из Аида. Ну или из Тартара, учитывая специфику. Само собой, что стадионы для всех этих трех матчей тоже были специфическими. На сборах в Крыму, а готовились мы к турне именно там, Иванов, который летал в Италию в конце прошлого года в составе делегации, показал фотографии стадионов. Фотки, надо сказать, классные, цветные, сочные, да и натура очень красивая на них. Шарм итальянской провинции чувствуется. Но вот сами стадионы ну никак не соответствуют уровню нашей сборной. Кастельфранко ди Сотто, вместимость трибун всего 1000 зрителей, а сам стадион, вернее стадиончик, расположен в городском парке и у него свободный вход. Все это прям один в один как мой родной Мценск. За исключением того, что к нам команда такого уровня скорее всего не приедет никогда. А тут пожалуйста. Чемпионы Европы играют на поле, где до этого бегали одни любители. Да и соперник тоже любители. Единственным исключением само собой должна была стать игра с Италией. Для такой вывески нужна была соответствующая арена. И ей стал легендарный стадион имени Артемио Франки, названный так в честь президента Италии УЕФА во Флоренции, дом Фиорентины. На этот момент стадион во Флоренции был одним из самых современных не только в Италии, но во всем мире. На нем только-только завершилась очередная реконструкция, так-то он достаточно старый, год постройки 1931, и его выбор был абсолютно логичен. Ну хоть что-то, после Кочина и турне по подворотням это будет праздник. Последним днем нашего сбора в Кончи-Заспе, Малафеев все так же использовал базу киевского «Динамо» как одну из основных. Стало 9 февраля, и вечером мы вылетели в Италию. Про матчи с итальянскими любителями мне особо нечего сказать. Все три игры завершились с одинаковым счетом 1-9 в пользу сборной СССР, и если говорить на чистоту, то мы могли бы 20 забивать каждому сопернику. Слишком уж велика разница в классе. Да и с единственным голом каждая из команд история была одинаковая. В концовках матчей наша защита, можно сказать, что расступалась перед игроком с мячом. Надо же уважить местных, а то обидеться еще. А нам обижать их было никак нельзя. Все-таки мы тут не просто так, а с высокой миссией, за которую еще и платят. Как оказалось, эту поездку организовала коммунистическая партия Италии, которая хоть и немного скорректировала свою позицию по отношению к СССР, спасибо войне в Афганистане, но все равно была идейно близка. Этими играми партия хотела дополнительно укрепить свое влияние в регионе Тоскана, который и так являлся частью итальянского красного пояса. Игра со сборной Италии тоже была организована местными коммунистами, и они нам платили, притом очень щедро. Так получилось, что призовые за победу на Евро стали неким ориентиром для меня. Здесь призовые были точно такие же. Притом итальянцы не поскупились и помимо денег, повторюсь, немаленьких, лучшему игроку матча сборных полагалась машина. Правда, не стильный модный молодежный спорткар, каким был мой Opel. Макаронники, жлобы, этакие призом сделали совершенно скучный Fiat Regata. Обычный семейных седан, созданный на базе еще более скучного Fiat Ritmo. Хотя это для меня эти машины скучные. По сравнению с тем, что ездила по нашим дорогам, и Ritmo, и особенно Regata смотрелись как звездолет. Один передний привод чего стоил. У нас, например, только-только начинались продажи в Азовской восьмерке, первой переднеприводной советской машины. 20 февраля 1985 года. Флоренция, Италия. Стадион имени Артемио Франки. 17:00 по местному времени, 58 тысяч зрителей, все билеты проданы, плюс 15 градусов, ясно. Товарищеский матч между сборными Италии и Советского Союза. Судья: Виктор Санчес Арминия, Испания. Сборная Италии: Джованни Галли, Пьетро Верховод, Алессандро Альтобелли, Сальваторе Бани, Антонио Кабрини, Антонио Ди Дженнаро, Бруно Конти, Бруно Джордано, Гаэтано Ширия, Паоло Росси, К. Главный тренер: Энцо Биарзот. Сборная СССР: Ренат Досаев, Виктор Круглов, Василий Жупиков, Александр Бубнов, Анатолий Демьяненко, Сергей Олейников, Геннадий Литовченко, Ярослав Сергеев, К. Юрий Желудков, Олег Протасов, Сергей Родионов. Главный тренер: Эдуард Малафеев. Молодцы итальянцы, рекламу этого матча они построили исключительно вокруг противостояния меня и Росси. Два обладателя золотого мяча, два лучших бомбардира выигранного турнира, у него чемпионат мира, у меня Европы, и два капитана своих команд. Последнее, кстати, стало для меня сюрпризом. Я видел программки матча, где на итальянском и английском было что-то вроде «Росси vs Сергеев», «Тво Легендс», «Тво Голден Баллхолдерс», «Тво Лидерс энд Тво Цептейнс», «Хо Вилл Вин», «Росси против Сергеева», «Две легенды», «Два обладателя золотого мяча», «Два лидера и две легенды», «Кто выиграет», но не придал этому значения. Ну, написали и написали, кто знает, что в головах у этих макаронников. Но перед матчем Малафеев подтвердил, что да, сегодня именно я выведу команду на поле в статусе капитана. И когда я это услышал, то у меня самым натуральным образом перехватило горло. Капитан сборной Советского Союза, пусть и в товарищеском матче. Это же какая честь. Встать в один ряд с Игорем Нетто, легендарным капитаном не менее легендарной советской сборной образца 1960 года. Правда, Малафеев тут же слегка охладил мой восторг, сказав: это все итальянцы, им нужно больше драмы вокруг этого матча. Зачем-то она им понадобилась. Как по мне, клоунада это все. Потом он правда запнулся, наверное, понял, что я могу это воспринять несколько превратно, и добавил: ты не думай, Слав, в любом случае ты достоин капитанской повязки, и чуть позже в любом случае ты ее получишь на постоянной основе. Пока же ты капитан только на эту игру. Понятно, ответил я, по сроку службы не положено. Именно так, улыбнулся Малафеев, но в твоем случае это как с возрастом, быстро пройдет. Вообще, на матчах сборных по регламенту FIFA использование стоячих мест сейчас уже не допускается, в том числе и поэтому рекорды Марокканы, на которую ходили по 200 тысяч зрителей, будут вечными. Но сегодня от чего-то было сделано исключение, и стоячая трибуна на Артемио Франки тоже была заполнена. Оттого и внушительные 58 тысяч зрителей. Притом так получилось по жребию, что стоячая трибуна, а туда априори ходили самые отбитые тифози, оказалась за спиной Досаева. И несмотря на товарищеский статус матча, получилось очень ярко, жарко и горячо. Тифози, когда их много и когда они не пытаются тебя убить, это очень здорово. И пусть эти ребята болеют не за твою команду, а напротив желают, чтобы на твою голову обрушились все казни египетские, но все равно адреналина они дают очень много. В таком кипящем котле эмоций играть куда приятно. И надо отдать должное итальянской сборной. Она хоть и находится сейчас в стадии перестройки, они даже к на Евро не попали, но сегодня голубая эскадра атаковала блестяще. И в первую очередь благодаря Паоло Росси. Он был в ударе. Да, наша расстановка и то, что защита не играла до конца, давали о себе знать. Но все равно, Италия играла круто. И очень стильно. Чего стоит хотя бы атака на 10-й минуте, когда Росси принял мяч перед нашей штрафной, убрал Олейникова на ложном движении, потом пробросил мяч мимо Бубнова и пробил в дальнюю девятку. Прыжок Досаева не дал этому удару превратиться в гол, но сделал все итальянский капитан ну очень красиво. Через 2 минуты он снова оказался в центре внимания. В похожем стиле он оставил в дураках Гену Литовченко, который пришел помогать защите. Обыграл Жупикова и снова пробил верхом, только на этот раз в ликвую девятку. И вот этот удар стал голевым. Досаев хоть и дотянулся, но мяч все равно влетел в сетку. Стадион буквально взорвался восторгом. Итальянские фаны праздновали этот гол так, как будто их сборная как минимум повела в матче плей-офф. А уж как они встретили второй мяч своей команды, это просто песня. Он, второй пропущенный мяч, получился достаточно симптоматичным для сборной СССР, правда не этой, а той, про которую я читал в прошлом, ну или в будущем. Наша защита просто остановилась в попытке создания офсайдной ловушки, и Вася с Сашкой просто смотрели, как Росси и Ширия раскатывают Досаева. Как итог 2-0 после первого тайма. Хорошо, что это товарищеский матч. Да, мы можем обыграть кого угодно, и 2-0 не приговор. Мы в прошлом году это доказали, но все равно было бы неприятно. Но все-таки в футбол играют все 90 минут, а цыплят считают по осени. И наш подсчет начался на 55-й минуте, когда Юра Желудков принял мяч на углу штрафной и сразу же пробил по воротам голли. Удар получился хлестким, точным и очень сильным. Правда, итальянский вратарь, как и его советский визави, в первом тайме справился с ударом в этот угол. Вот только мяч после его спасения отлетел в центр штрафной, где го ждал Протасов. Олег пробил, мяч заблудился в ногах сразу двух итальянцев, Верхова да и Альто Билли, а потом вылетел прямо на меня. Разворачиваюсь спиной к чужим воротам и исполняю ножницы. Конечно, можно было и пробить после приема мяча грудью, но когда пижонить, если не в товарниках? Так что да, ножницы. Голли в этот момент уже на ногах, но он ничего не может сделать. Мяч в сетке. Принимаю поздравления от своих партнеров, а потом подбегаю к стоячей трибуне позади итальянских ворот и жестами показываю. Давайте, ребята, громче, громче. Ух, как они засвистели. Молодцы. Проходит еще 10 минут, и вот уже сменивший Литовченко Гаврилов делает мягкий наброс в штрафную на Протасова. А Олег, вот ведь молодец, он не пытается пробить. Ему неудобно, но при желании он бы исполнил очередной корявчик. Но вместо него он скидывает мне на линию штрафной. Мяч на удобной высоте, и я, как бы сказали в будущем, заряжаю свою пушку страшную, с лета, правой, внешней стороной стопы. Ух, голли летит, летит и не достает. Бубум. Было 2-0, стало 2-2. Как вам такое, дорогие хозяева? У нас Росси ничья, как и у наших сборных. Но Паоло не сдается. Сразу после моего гола он в падении дотягивается до передачи вышедшего на замену Гальдерези, и Миша Бирюков только чудом дотягивается до мяча и переводит его на угловой. Фух, повезло. А вот Танкреди, второму итальянскому киперу, что сменил на 70-й голли, повезло не очень. За 10 минут до конца мы с Федей Черенковым, он сменил Протасова, в 4 ноги прошли всю итальянскую оборону, начав от нашей штрафной. Я думал, что когда после моей передачи Федя оказался один напротив уже пустых ворот, он пробьет. И это было бы правильно. Гол вот он, на расстоянии вытянутой руки. Но нет, Черенков отдал обратный пас. Со стороны это выглядело даже издевательство. Танкреди Федя второй раз за несколько секунд просто посадил на задницу. В итоге я не стал продолжать комедию абсурда и закатил в пустые. 2-3 на 80-й минуте. Ну а 90-й Черенков забил сам. Удар у него не получился, но второй итальянский страж ворот сыграл ну очень слабо. 2-4 и кто тут главный, ясно, безо всяких но и если. И надо отдать должное Тиффози, нас вообще и меня в частности они оценили. Во всяком случае после матча, когда мы с Росси вполне довольны друг другом общались в центре поля и я слышал, как скандировали и мою фамилию. В общем, хорошо мы слетали в Италию, нечего сказать. А новенькая регата, ключи от которой мне вручили тоже на стадо, не стала этакой вишенкой на торте. И блин, у меня на Зиле скоро уже целый автопарк будет. Как только будет 18, надо идти получать права. Глава 25. Все течет, все меняется. И состав Торпедо не исключение. Пока я в Италии развлекался в составе сборной, а товарищеский матч со сквадрой Адзуррой получился именно что развлечением, дома произошли очень важные изменения. Состав команды покинул Слава Чанов. Восстановление после той злополучной травмы заняло у него больше времени, чем планировалось, и пока Чанов лечился, Валера Сарычев стал железным первым номером. Проблемы, которые преследовали Сарычева в начале выступлений за Торпедо, он успешно решил. Там 100% все дело было в психологии, и вторая часть сезона Валере однозначно удалась. Пожалуй, что он ни в чем не уступал своему более старшему товарищу. Ну а за спиной у него рос еще один по-настоящему большой игрок. Дима Харин успешно дебютировал в нашем составе в прошлом сезоне и как дублер Сарычева вполне годился даже в свои 16 лет. Притом буквально всем, начиная от тренеров торпедовского дубля до функционеров в самых высоких кабинетах советского футбола, было понятно, что рано или поздно, скорее рано, Харин перерастет позицию второго вратаря Торпедо. Так что вернувшемуся в строй Чанову просто не было места в составе Торпедо. Поэтому он и ушел в Нефтчи. На роль второго вратаря Слава не соглашался, и только в Баку ему гарантировали первый номер. Честно сказать, что когда я узнал о том, что Чанов ушел, то мне стало грустно. У нас с ним установились, можно сказать, что дружеские отношения, даже несмотря на то, что он мне в отцы годился, да и вообще он классный мужик. И в следующий раз, когда мы пересечемся на поле, у нас будут совершенно разные цели. Но что поделать, такая судьба всех профессиональных футболистов. Сегодня вы играете вместе, а завтра уже друг против друга. Селяви. Из-за того, что Слава практически не играл в прошлом сезоне, его уход мало на что повлиял в Торпедо. А вот еще один переход, напротив, серьезно изменил команду. И этот переход был однозначным усилением. К нам присоединился еще один чемпион Европы 1984 года. Из Киева к нам перешел Леня Буряк. И это очень крутой переход. Пара Буряк-Суслопоров в опорной зоне должна была ее буквально зацементировать и при этом давала много возможностей для атаки. А так как этот сезон без большого международного турнира, можно было сосредоточиться на клубных делах и попробовать наконец выиграть чемпионат Союза. В прошлом году это не получилось, в том числе и потому, что два месяца Торпедо играла без своих лидеров. Другие команды тоже, но именно на нас это отразилось сильнее всего. В этом году, как я думал, ничего подобного не будет. Правда, в конце августа все равно как минимум трое, а то и четверо торпедовцев отправятся в молодежную сборную на чемпионат мира, который пройдет у нас дома, в СССР. Но этот турнир короткий, и насколько я знал, у Стрельцова с Мосягиным и Игнатьевым, тренерами молодежки, есть договоренность о том, что нас не посадят на месячный сбор перед турниром. Так что игроки Торпедо будут отсутствовать в команде ну максимум пару недель. Сыграем на турнире и тут же обратно в клуб. Так что да, грядущий сезон должен был стать переломным для Торпедо. Пора было уже брать золото. Но сначала один кубок кубков и греческая Лариса в 1/4 финала. Вообще, этот розыгрыш кубка кубков был странным. 1/4 – это достаточно серьезная стадия. До возможности сыграть за кубок всего ничего, два дома и два в гостях. Из по-настоящему грозных команд в турнире всего три – Бавария, Рома и Эвертон. Притом первые две команды играют между собой на этой стадии, а победитель их противостояния скорее всего выйдет на Эвертон в полуфинале. Наша же половина сетки – это, можно сказать, халява. Сейчас Лариса, а в полуфинале победитель пары Динамо Дрезден Рапид Вена. А это, мягко скажем, команды немного другого уровня, нежели Бавария и Рома с Эвертоном. Не сказать, что нам постелили красную ковровую дорожку в финал, но шансы у Торпедо очень большие. Как минимум в финале мы играть должны. Главное, обойтись без недооценки противника и сыграть на максимум. И надо сказать, что на тренировочном сборе «Торпедо», куда я полетел сразу же после Италии, дома мне удалось побыть всего несколько часов. Утром самолет сборной прилетел в Шереметьево, а вечером я уже был в Сочи вместе с командой, мы в том числе целенаправленно готовились к матчам с греками, и к Ларисе Стрельцов с Ворониным относились очень серьезно. Последний так и вовсе летал в Грецию для того, чтобы лично посмотреть игры наших соперников. Вообще, учитывая особенности Советского Союза вообще и футбола в частности, я думал, что такие вот поездки не практикуются, ну там железный занавес и все такое. Но нет, Воронин совершенно спокойно слетал в Грецию, правда, не один, но это мелочи. Главным было то, что наш тренерский штаб составил личное впечатление о будущем сопернике, и мы готовились под греков, и что самое главное, готовились в полном составе. Заваров тоже тренировался вместе с командой, и не просто тренировался, Сашку даже внесли в заявку на матч в Ларисе, и он полетит с нами. Вероятность его выхода на поле была, конечно, достаточно низкой, но не нулевой, в том числе и потому, что Заваров тренировался ну просто как зверь. По нему было видно, что он очень сильно соскучился по футболу. Нашим тренерам приходилось его периодически осаживать. Слишком уж у него было много рвения. И в контрольных матчах против ростовского СКА и новичка высшей лиги «Факела» Заваров смотрелся очень даже неплохо. Само собой, что куда хуже, чем он сам на пике, но в том же «Факеле» он с гарантией стал бы игроком основы даже в этой форме. Обе игры, кстати, завершились с одинаковым счетом 4-2 в нашу пользу, и в обоих Заваров забил. И уже по ходу этого сбора «Торпедо» покинул еще один игрок. Ивановых у нас не осталось. Валя, сын Валентина Казмича, перешел в Ставропольское «Динамо». В принципе, к этому все и шло. В прошлом сезоне он кочевал между основой и дублем. И так как ставка у нас однозначно сделана на других атакующих полузащитников, главным образом на братьев Савичевых и Сашку Заварова, то понятно, что Вале совсем нет места в составе. Как и в случае с Чановым, мне по-человечески жаль, Иванов-младший тоже классный парень, но состав не резиновый, и в Ставрополе у него точно будет больше шансов, и этот сбор был бы вполне хорошим для нас, если бы не эпизод, случившийся в самом конце. Буквально за пару дней до вылета в Грецию у нас сломался Вася Жупиков, притом это случилось буквально на ровном месте, во время утренней тренировки, а именно во время пробежки перед ней. Он почувствовал резкую боль в задней поверхности бедра левой ноги, разрыв мышц, и как минимум пару месяцев он не с нами. Так что да, в Грецию мы полетели с Заваровым, но без Жупикова. 6 марта 1985 года, Лариса, Греция, стадион Альказар, 17:00 по местному времени, плюс 22 градуса, облачно, 20 тысяч зрителей. Первый матч Кубка обладателей Кубков УЕФА сезона 1984-1985 между командами АЕЛ Лариса и Торпедо Москва. Судья Лайош Нимит, Венгрия. АЕЛ, Георгиас Плитсис, Яннис Галитсиас, К. Георгиас Мицибанас, Такис Парафистас, Никос Патсиавурас, Христос Андриудис, Теодорос Вутерицас, Кшиштоф Адамчик, Казимиш Кмицик, Яннис Валарас, Михалис Зиагас, главный тренер, Анджей Стрейлоу, Торпедо, Валерий Сарычев, Виктор Круглов, К. Сергей Пригода, Александр Гостинин, Сергей Шавика, Леонид Буряк, Юрий Суслопоров, Александр Дозмаров, Юрий Савичев, Николай Савичев, Ярослав Сергеев, главный тренер, Эдуард Стрельцов. Да, Заваров в этом матче остался в запасе, но это было ожидаемо. Так что единственным изменением по сравнению с изначально планируемым составом было отсутствие Васи Жупикова. Вместо него вышел Сашка Гостинин. В принципе, это не очень критично. Вася, конечно, куда более матерый защитник, но вообще они похожи. Так что эта замена не повлияла на задумку тренерского штаба. А она была в том, чтобы, несмотря на гостевой статус, сыграть первым номером и максимально осложнить жизнь хозяевам прессингом. Наша функциональная готовность вполне позволяла накрывать не очень быстрых греков сразу же после потери нами мяча, мы их душили весь матч, и уже на 5-й минуте прессинг принес свои плоды. После прохода по флангу Сашка Дозмаров сделал прострел в штрафную, мяч пришел к защитнику хозяев Мицибанасу, но тот не сумел с ним как следует распорядиться. Отбор в чужой штрафной от Юры Савичева, пас на брата, удар и гол. Семейный подряд в действии. Спустя еще 10 минут наш прессинг снова в деле. Все тот же Юра Савичев отбирает мяч у Вутерицаса и отдает Суслопорову. Юра проходит буквально метров 10 с мячом и видит не то что дырку, дырень в защите греков. Отчего-то их центральные защитники буквально расступились передо мной. Пас на выход 1-1, я принимаю мяч на душе штрафной, вхожу в нее и бью верхом. Вратарь гостей Плитсис не достает, и счет 0-2 в пользу гостей, то есть в нашу. Не сказать, что игра после моего гола была сделана, но греки выглядели очень потерянными. Их даже переполненные трибуны стадиона не мотивировали. И, пожалуй, что болельщики в этот вечер были единственным светлым пятном у хозяев. Своих они поддерживали ну очень яростно. В этом они, кстати, в принципе похожи на другие балканские народы, ну и на турок тоже. То, как болеют в Сербии, вернее, в Югославии, Греции и Турции, не болеют нигде. Тут спорт – это война, для фанатов, само собой. На футболе это не так заметно, но вот баскетбольные и даже волейбольные игры тут проходят в такой атмосфере, что кажется, что еще чуть-чуть, и крыша нахрен улетит от энергетики. У нас же игры под открытым небом, так что часть магии незаметна. Но все равно, барабаны, кричалки, пиротехника – настоящий кипящий котел эмоций. И в центре этого котла московская торпеда, которая под занавес первого тайма проводит очередную позиционную атаку. Юра Савичев на фланг на Дозмарова, тот делает обратный пас. Мяч идет на другой фланг на Колю, тот подключает к атаке Бурика. Леня входит в штрафную и отдает мне на подудар. На замахе убираю защитника, бью в противоход вратарю, и счет после первого тайма 0-3. Не зря Воронин слетал в Грецию, ох не зря. За первые 45 минут хозяева не пробили по нашим воротам ни разу. Если бы мы играли в хоккей, то можно было бы сказать, что Сарычев замерз в воротах. Но на улице тепло, так что Валере комфортно. А вот болельщикам Аела не очень. Если до моего второго гола они вели себя хоть и громко, но достаточно прилично, то после него градус стал повышаться, и на поле в перерыве полетела всякая пакость типа зажигалок и даже бутылок. Стадион тут не чисто футбольный, и между полем и трибунами беговые дорожки, но все равно сил у местных фанатов достаточно, чтобы добрасывать свои снаряды. Хорошо хоть все это происходило в перерыве, когда обе команды были в раздевалках. Правда, когда мы появились на поле, обстрел продолжился с новой силой. А после того, как какой-то придурок попал в плечо Сарычева камнем, венгер Немит и вовсе остановил матч и отправил команды обратно в подтрибунные помещения. Ненадолго, всего на 10 минут, но трибуны подуспокоились. А вот греческие футболисты, напротив, завелись. После того, как игра возобновилась, хозяева забегали, пардон, как в задницу ужаленные. На наш прессинг и контроль они решили ответить своим. Идея, в принципе, неплохая. Вот только разница в исполнительном мастерстве у нас с хозяевами такая, что все их рвение вылилось в грубость. Уже на 53-й минуте поляк Кмицык очень опасно подкатился под меня сбоку. Если бы я его не заметил, то этот хренов союзник по Варшавскому договору снес бы меня ко всем чертям. Через пару минут еще один поляк, Адамчик, практически повторил этот подкат, притом у него получилось более результативно. Он в меня попал. Боль была сильной, но обошлось, травмы он мне не нанес. А вот Сергею Шавика так не повезло. Его вышедший на замену Христодулу снес основательно. Нашего крайнего защитника унесли на носилках. В этот момент Стрельцов меня убрал с поля от греха подальше. Вместо меня вышел Володя Кобзев. И Володя вышел на поле не только играть в футбол. Явно, что наши тренеры поставили ему конкретную задачу немного привести в чувство греков. Там локоть, тут шипы на ногу, там еще что-то, аккуратное, но болезненное. Если знаешь и умеешь, то в футбол можно сыграть грязно, но так, чтобы эта грязь осталась незамеченной. Да, это неправильно и можно даже сказать, что и гнусно. Но бить по ногам не гнусно, притом откровенно и желая нанести травму. Так что око за око, если говорить библейскими мудростями. Ну а если говорить о самом футболе, то во втором тайме его было немного. Борьба, да, была. Грубости, карточки обоих цветов, сколько угодно. У хозяев удалили двоих, у нас одного, досрочно покинул поле вышедший на замену вместо Шавика Певцов. Но все-таки один гол зрители увидели во втором тайме. К ярости трибун, он тоже был наш. Уже в самом конце Володя Кобзев, что называется, с мясом протолкнул мяч в ворота Аела. Это произошло после углового, и мяч очень долго метался по штрафной, пока наконец не нашел ногу Кобзева. 4-0 после гостевого матча – это очень хороший задел, и он практически не оставлял вопросов о том, кто же из нашей пары выйдет в полуфинал. И скорее всего играть мы там будем с Дрезденом. «Динамо» очень уверенно обыграл «Рапид» на своем поле, 3-0. Чудеса, конечно, случаются, но скорее всего гостевой полуфинальный матч мы будем играть в ГДР. Ну а если говорить о второй части турнирной таблицы, то там «Бавария» на своем поле обыграла «Рому» 2-0, а «Эвертон», как и «Дрезден», забил 3 «Фортуне». Получилось так, что во всех 4 матчах одна из команд одержала уверенную победу. Пока мы готовились к первому матчу с греками и играли его, стартовал очередной чемпионат СССР. Мы первый тур пропустили, и лидером, само собой, что пока формальным, стал «Шахтер». Донецкая команда разгромила «Торпедо» Кутаиси со счетом 4-1. Мы же вступили в гонку 10 марта. В этот день «Торпедо» провело свой первый домашний матч в новом сезоне. Мы сыграли с «Кайратом». И сказать честно, ничего хуже в моей новой карьере еще не было. И дело не в сопернике. Дело в арене, на которой мы играли. ЛФК ЦСКА оказался совершенно не готов к матчу. Покрытие было ну очень жестким. Но это полбеды. В манеже стояла просто жуткая резиновая вонь, которая усугублялась еще просто отвратительной вентиляцией. Так-то я нормально отношусь к манежам. Не сказать, что мне нравится на них играть, но если надо, значит, надо. Но в этот вечер меня так накрыло, что под конец игры я самым натуральным образом еле ноги передвигал. И как назло, еще и Кайрат сопротивлялся очень упорно, и нам пришлось затратить очень много сил, чтобы взломать их оборону. Но все закончилось нормально. 2-0. На 80-й минуте я счет открыл дальним ударом, а еще через 3 минуты Леня Буряк забил свой первый гол за новую команду. Сезон мы начали с победы, что не могло не радовать. А буквально на следующий день по Союзу разнеслась новость. Черненко умер. А так как, согласно вражьим голосам с «Голоса Америки», Горбачев все еще лежал в больнице в тяжелом состоянии, уже не в Индии, а у нас в ЦКБ, то было понятно, что у КПСС будет другой генсек, а у страны руководитель. Им стал Григорий Васильевич Романов, бывший первый секретарь ленинградского обкома, который, по словам отца, неплохо показал себя в Ленинграде. Кто это такой и чем в итоге обернется его руководство страной, я совершенно не знал. Но было понятно, что теперь мои, пусть и отрывочные и неполные, знания о прошлом будущем можно смело спускать в помойку. Все будет совсем не так, но меня это мало волновало в тот момент. В любом случае я футболист «Торпедо», и мне без разницы, при каком генсеке играть за клуб и сборную. Другое дело, что без Горбачева могло так получиться, что уехать играть за границу будет сложнее или вообще невозможно. Но я и так не собирался туда раньше 89 года. Так что поживем, увидим. В любом случае надо играть в футбол.